Глава 12. Найти упавший лист в лесу. Троя, столица Альвиона, Букингем Хаус, малый кабинет Его Величества Эдварда, сновидения, гроты и прочие прелести северного побережья. Служба Кингсмана до сих пор не выведала ничего, что могло дать зацепку. Долорес в каземате у старых богов, ее уже ни о чем не спросишь. Росанна исчезла, не только не доехав до Баварии, просто исчезла без следа из каюты яхты, которую с невиданной быстротой раздобыл для нее Людовик. Никаких следов похищения, даже иллюминатор прикрыт. Единственное, что успел баварец, затащить невесту в дворцовую семейную часовню, где их и обвенчали. Так что с яхты пропала не невеста, жена. Княгиня Баварская, это вам не шуточки. Пришлось и ее объявить в розыск. Политика. Король с тоской отшвырнул на стол, покрытый сукном, очередную папку с отчетами. Как он теперь понимал Хью Лоутера с его неприязнью к кабинетной работе? Он потянулся к особому свитку, запрятанному среди бусин на четках. Подойдя к окну, распахнул форточку и трижды свистнул. Поначалу расстроился, сам ничего не услышав, но потом вспомнил. Исидор предупреждал, что ультразвук не для человеческих ушей, а он, страж и мышь, услышит издалека. Так и случилось. 2 минут не прошло, как в окно влетел мышь. «Хочешь прогуляться?» — без обиняков спросил он. «Очень хочу», — честно ответил король. «Только без питья. А то как-то странно получается. Надираешься вроде как в сновидении, а похмелье с утра настоящее. Мне просто из этих 4 стен. На волю!» «Эх!» — отозвался ушастый страж. «На волю! Давай ночью! Ты заметил, что меня сейчас понимаешь? Это значит, что ты в полутрансе. Спишь с открытыми глазами. Хорошо, что сейчас тебя никто не видит, такого очумевшего. А то живо повод найдут. Объявят этим, ну, ты понял. Да запрут. А сами назначат регента, чтоб через него править. Мне Ктулху рассказывал. В его мире так было с вашим же аглицким королем. Так что жди ночи». И пропищал напоследок непонятное, из чего король заключил, что уже не того. Не спит с открытыми глазами и как-то выпал из транса. Он тепло посмотрел вслед улетающему нетопыренку и подумал, что за времена настали. Человек предаст, а зверь или птица — никогда. Вспомнил Эйлин свою, до подмены, как она сперва каменела в его руках. Сказывались последствия пережитого в детстве потрясения, но потом под его успокаивающими ласками оттаивала, тянулась к нему, как лозинка к крепкому дубу в поисках опоры. Как? Где ее подменили? Сколько ни пытался он анализировать, возвращался к одному и тому же дню, когда они вместе были в театре. Вернее сказать, упрямая память подсовывала ему фееричные картины ночи. Одну такую ночь король в силах был выдержать и логически обосновать, особенно после собственного долгого воздержания. А потом периода приучения супруги к тому, что мужские руки могут делать и приятные вещи. Но от ночи к ночи страсть Алисы пусть и не нарастала, но оставалась какой-то искусственный, будто на ее месте появлялся механизм, послушно отрабатывающий все, что в него заложили. Вот у Ктулху подобных проблем не было. Тысячелетиями выверенная и отработанная практика правителя-многоженца отводила каждой супруге свой день в году. Ктулху II уже похоронил торжественно Ктулху I и отстоял право на власть, подравшись с конкурентами. Гарем раздарил, предварительно узнав, что здесь это считается особой честью для одариваемых. А еще он узнал, что только благодаря жадной мелочи, обитающей в верхних теплых слоях океана, рыб и моллюсков, Его предшественник кое-как доживал, но только во сне. Кстати, выживший из ума и с полным букетом симптомов деменции. Так что даже лучше, что он спал, а то напоследок, да еще имея прорву магии, наворотил бы дел в новом мире, не соображая, что мир чужой. После первых двух сновидческих встреч в гроте короля как прорвало. Он наведывался к молодому богу еще 2-3 раза и пока не надоел, а подобные вещи всегда тонко чувствуются. Ему всегда были искренне рады. Вот и сегодня король прилег на диван, закрыл глаза и очутился в знакомом гроте. Две кракенки, совсем еще девчонки, сползли с мощных человеческих ног к Тулху и вопросительно глянули на гостя. «Пока отдыхайте, девочки, в следующий раз можете взяться за моего любимого гостя. Эду, ничего пошлого, просто получишь великолепный массаж. Полезно, особенно когда настолько завален делами, что друзей навещаешь только во сне. Впрочем, я тебе их сам пришлю через посольство». Король вздохнул. «А не сочтут ли их началом нового гарема? Давай позже, сперва я узнаю юридические аспекты». Что-то стремительно мелькнуло в воздухе. Ну, конечно, Иззи и Джузи. Их настолько привыкли видеть вместе, что, появись они поодиночке, король и молодой бог забеспокоились бы не на шутку. «Это кто еще такие? Хотите, верьте, хотите, нет?» А в голосе Джуд прозвучали ревнивые нотки. «Да не набираю я гарем, Джузи! Тем более из соплячек. Это всего лишь массажистки». Та подозрительно прищурилась, но тут, как всегда, вовремя вмешался мышь. «Ты обещал показать новый город. Где там твоя Барселона?» Ктулху со вдохом поправил. «Новая Барселона. Настоящую мне так и не довелось увидеть». «Новая, еще лучше!» — обрадовался чему-то мышь. «Мне как раз нужен большой-большой дом для семьи». «Ты женишься?» Что интересно, вопрос вырвался из трех глоток. Поражены были все. Нетопыреныш аж запрыгал на месте от восторга. «Рано! Жениться рано! Но я нашел своих! Хранитель и Любава правду говорили. Мои переродились. И мамусик, и папусик, и братусики все здесь, все живы снова!» И загрустил. «Только я опять самый мелкий!» Король, да и сам Ктулху невольно запрокинули головы, изучая купольный свод. Но семейство летучих мышей не обнаружили. Только пленницу в железной клетке, подвешенной у самого потолка. «А это еще кто?» — поинтересовался Эдвард. «Первая претендентка на гарем? Красивая, хоть рыжих не люблю. Из трех шкур выскочит, но своего добьется. Правда, на мой взгляд, для гарема старовато. Так я нигде не вижу твоего семейства, Изи. Познакомились бы. Мне есть что им сказать». Ктулху радостно заухал. Это он так смеялся. Джуд захихикала. «Сперва приглядись к этой перезрелой красотке. Не узнаешь?» «Не смей меня так называть!» — выпалила пленница. Король вздрогнул. Сказал, взвешивая каждое слово. «Ты не моя жена определенно, не Лола, танцовщица фламенко, та чистокровная испанка. Ты больше похожа на ирландку, но не вижу, чем мог тебя обидеть. Возможно, у тебя ко мне какие-то счета к оплате? Поясните, друзья». Джуд вздохнула. «Тебе нужна была зеркальная ведьма? Получи. Правда, она всего лишь ученица, но к тому же хрономаг. Именно она вытягивала из жертв годы жизни. Глядишь, и о твоей Алисе вспомнит, как-никак замещала ее несколько месяцев. Так вот, почему показался знакомым голос. Эй-эй, не надо так звереть лицом, а то дамочка испугается!» Строго окликнула Джуд. «Тебя тоже касается, Ктул. Королю-то она привыкла, а тебя считает чудовищем». «А ты кем считаешь?» «Ктул, давай позже об этом поговорим», — смущенно буркнула могиня. «У нас не принято вот так, на глазах у всех, Короче, сир, она ловко сменила тему, развернувшись к королю. Об операции похищения под венец с участием баварца мы узнали, и нам она не понравилась. Все, даже дамы из клетки, глянули на Эдварда с осуждением. Ее так толком и не допросили, выпихнули из страны. И дело с концом, а поговорить? Хорошо еще, что малыш Изи встретил, наконец, погибших родственников. Поясню. За верную службу стражей награждают возможностью подселиться в незанятое тело в другом мире. Вот он и наведался в больничку для духовно больных кракенов. И всех там нашел. Они просто вселились в особи, окончательно покинутые душами. И папусика, и мамусика, и братусики! Заверещал малыш Изи. Кракены! Тупо повторил король. В другом мире! И опомнился. Так это они выкрали, прошу прощения, изъяли для снятия дополнительных доказательств эту красотку, Росанну Джилберт? В девичестве Джилберт, сир, рассерженно поправила пленница. Ага. Хм. Промычал король и перешел на более внятную речь. Я, кстати, был свидетелем на вашей свадьбе и помню и о вашем нынешнем статусе, и о вашем положении. Пытать вас я не собираюсь. Джуд, не вздыхай, это тоже большая политика. Но я желаю найти жену, причем застать ее еще живой. Рассказывайте, княгиня, от момента, когда и у кого родился этот дикий план, до непосредственного его исполнения. Он почувствовал под седалищем, нет, не стул, а настоящий трон. На плечи легла горностаевая мантия. Ктулху возвышался за его спиной, время от времени облизываясь. Такой вот тонкий психологический прием. Джуд восседала рядом с ним в судейской мантии и в паричке с буклями, за столом с пачкой бумаги и вооруженная карандашом. А еще в твердейшем граните прорезалось 6 круглых окон, откуда немедленно затаращились пары глаз. Должно быть, те самые братусики с мамусиком и папусиком. Не знаючи предыстории, напугаешься. Любил Ктулху II спецэффекты и атмосферность, и умел их устраивать. Весь в папу Локи. Клетка похищенной самозванки немного подросла, расширилась и вмещала в себе скромное креслице и откидной столик с графином воды и стаканчиком, который подсудимая немедленно наполнила. Похоже, ее замучила жажда. Что бы вы делали без Сары и Джуд? Пока там же и те же. Надежда, которая прекрасное чувство. Жажда ли с голодом? Возможное подмешивание в питье местной сыворотки правды, атмосферность и выразительное поглядывание самого Ктулху с глотанием слюны, а может, и все сразу подействовало. Росанна как начала, коротко выдохнув, так и не останавливалась 1:48, как зафиксировала Джуд. Задумка добыть воспитаннице не просто корону огненного фламенко была высказана Долорес. Она с неодобрением в свое время отнеслась к охмурению наследника русского престола, но саму идею одобрила. Не поискать ли претендента в короне поближе? Как на грех, европейские принцы словно сговорились, оказались помолвлены, ближайшим свободным князем вдовцом остался Людовик Баварский. Скрипя сердце, тогдашняя Лола согласилась на этого кандидата. Не получится, значит, она полная неумеха как женщина. Разница в возрасте ее не смущала. Главного препятствия, то есть отягощения прямыми наследниками, она не видела, поскольку первый брак Людовика оказался бездетным. Хотя любая здравомыслящая женщина задумалась бы над этим обстоятельством. Далеко не всегда виновницей бездетности является женщина. Однако Лола никак не подходила под определение «здравомыслящая женщина». Но вот козни парламента разогнали их с баварцем на разные стороны ринга под названием «большая политика». И вытурили из страны. Деньги не были проблемой. Даже отдельные камушки, вынимаемые ювелирами бережно, щипчиками из тиары, присланные женихом, еще неосведомленным о раздельной прогулке, оказались очень ценными. Хватило на морской рейс до Бристоля, а там на дилижанс до столицы. И на документы хватило, ибо каждый раз, переходя в новое транспортное средство, Долорес меняла им обеим паспорта в гостиничном номере, не роскошным, но для состоятельных, что угадывалось по отсутствию клопиных гнезд в перинах. Долорес предупредила, что сперва изучит здешний зеркальный лабиринт, вместе с ним и узнает побольше, и увидит, и шагнула, сперва с опаской, потом более шустро, в большое ростовое зеркало, выставленное в крошечной прихожей номера. Лола только усмехнулась. Пришла мода на кринолины, а в такой комнатенке еле-еле разместится одна дама при параде, то есть в юбке колоколом. А уж двоим не разминуться, это уж точно. Долорес появилась лишь к вечеру. Довольная сообщила, что нынешнюю королеву любой шантажист вокруг пальца обведет. На робкий вопрос Рос Анны энергично выразила суть шантажа. Дескать, они, вынужденные эмигранты, готовы убить короля во имя чего-то там. А у них якобы все готово для теракта. Правда, есть магическая заковыка, не такая уж редкая. Сколько лет жизни отдашь за любимого? Рассказывая, Долорес шустро переодевала воспитанницу. Крутанула Лолу к зеркалу, и та вместо себя обнаружила хорошенькую горничную в коричневом форменном платье, в белоснежном переднике и белоснежные же наколки на гладко причесанной головке. «Не вздумай ничего менять», — весьма жестко предупредила наставница. «Это запасная форма. Я еле-еле подыскала, чтоб была тебе впору и по фигуре. Ты, Фанни, второй день как приставлена к королеве, а потому тебе простительно что-то не знать во дворце. Главное правило — не лезь с советами, когда тебя не спрашивают. А если спросят, тупи, прикидывайся дурочкой». «А если я с ней встречусь?» «Не встретишься. Я тебя подстраховала». Лола похолодела. «Ты ее?» «Состряпала тишком письмо от матери с просьбой приехать. Вот и все». Лола глянула в наичестнейшие глаза Долорес и сделала вид, что поверила. «Моя задача?» — спросила деловито, но заметила, как сквозь зубы выдохнула женщина. Более чем вероятно, что настоящую Фанни так и не найдут. Долорес умеет прятать следы. «Все просто. Сопровождаешь Алису в театр». «Да не вздумай лезть в карету сама. Твое место рядом с кучером. По традиции, что сюда завезли дамы из Европы, они раздеваются и проводят примятые шубами туалеты в порядок в дамской комнате. Тебе главное ее, вернее, саму дверь, увидеть, потому что я всем отведу глаза. Заведешь ее туда, жди. Договор я рассчитываю прочесть без задержек и помех. Потом надеваю на тебя полную иллюзию королевы, а на себя иллюзию горничной. Охрана снаружи запомнит хорошо, что запустила внутрь королеву и горничную, и на выходе получат то же самое, никаких претензий. Фанни по дороге вдруг исчезнет с твоей костюмной коробкой и приставят к тебе другую горничную». «А что дальше делать?» — растерялась Лола. «Это бывает, когда исполняется заветное желание, и не знаешь, как себя с ним вести». «Обживаться!» — усмехнулась Долорес. «Мне сегодня много перепало. Поработаю для тебя суфлером на первых порах. Но учти, в комнате должно быть зеркало». И все у них получилось. Охранники проводили объекты наблюдений в целости и сохранности в ложу для почетных гостей. А что потом из дамской комнаты проковыляла старуха? В полиции ее даже слушать не стали, а шустро обобрав, прикарманили все драгоценности и сдали дурочку в дом скорби. Поэтому-то Кингсман не находил зацепок. Очевидно же, что снятых с королевы драгоценностей хватило и на обогатиться, и на оплату молчания нижних чинов. Лола, она же Рос Анна Баварская, потупилась. Что было дальше с Алисой, она не знала и, откровенно говоря, даже не задумывалась. Король сидел, склонивши голову, и что-то яростно шептал. «А я знаю!» — неожиданно для всех сказала Джуд. «Она сейчас среди тех маразм... потерявших память, что под патронажем Сары Коннор». «Уверены? Почему?» — выдохнул король. «Сару она заинтересовала. Стару, пожилая женщина очень нетипичного поведения. Ей на вид около 80, но в памяти остались события не больше 15-летней давности. А ведь даже при полной потере памяти, при так называемом старческом склерозе, лучше всего помнятся первые годы и десятилетия жизни». Мне Сара объясняла. Она сразу поняла, что с пациенткой что-то не так, и собирала материалы, чтобы было с чем к Кингсману идти. По ее предположению, миссис Икс, как она ее назвала, для отчетности, гораздо моложе, чем с виду кажется, но попала под какое-то проклятие, что и вызвало старение. И потом такого говорить королю, да и просто мужчине, ей еще не приходилось, но под требовательным взглядом монарха она сдалась. У Сары статистика, понимаете? Она все про все записывает о новеньких, абсолютно все. Так вот, у этой королевы Алисы уже при поступлении в клинику открылось сильное кровотечение. Джуд зажмурилась. Так было легче сказать следующую фразу. У нее, в общем, она потеряла ребенка. Это 80-то лет. И очень долго отходила от шока, повторяя без конца, что странный рыцарь ни за что ее не простит. Ах, нет, уточню, еще какой-то паладин не простит, а уж потом... «Мой паладин, мой рыцарь странный!» — взревел король, явно поняв, о ком или о чем идет речь. «Где эта клиника? Черт бы ее побрал!» Со стороны... гранитных окон послышалось всхлипывание. «Мы выйдем вместе с вами из сновидения, ваше величество, и доставим куда надо по реке», — решительно сказала женским голосом Кракенша. «Должно быть, мамусик». «А ты собери нас вместе, малыш». «Мамусик!» — заверещал тот. «Мы же договорились!» «Да-да, прости, нема. Мой самый умелый и самый отважный страж». А дальше все было быстро и красиво. По названному Джуд адресу приплыл не на барке, не на корабле, а на головоспине одного из трех огромных кракенов сам его величество и влез в услужливо открытое еще одним чудовищным головоногим окно. Оказывается, кракены распрекрасно справляются с задвижками, щеколдами и прочей дребеденью, которая на деле хороша только для защиты от честных людей. Король в замешательстве замер. Кроватей в палате было три, и в каждой по одной спящей пожилой леди. Эдвард присмотрелся сперва к табличкам, но надпись «Миссис Икс» не нашел, зато услышал тихий шепот с дальнего угла. «Мой паладин, мой рыцарь странный, возьми меня с собой в дорогу. Оруженосцев нынче много, как женихов моих незваных». Петь у самой пожилой леди здешних старушек получалось так себе. Но она нашептывала слова, которые однажды Эдвард, любивший якшаться с иномирянами, выпытал и переписал для нее. «И никого не удивит. Мальчишка Паш в одежде пестрой. Хоть с кем-нибудь меня возьми, иначе мачеха и сестры иль выдадут за дурака, иль в монастырь, иль под замок, а там отравят под шумок. Возьмешь?» Железная рука перчатку сдернула с другой, а в ней заветный огневой венчальный перстень искры сыплет, не жжет. Как будто пару видит. Обычно на этом месте совместного с невестой чтения баллады Эдвард морщился, слух-таки страдал от неудачно подобранной неизвестным бардом рифмы, Но сейчас королю было не до эстетики. Он прижал руку к груди, сдерживая сердцебиение, и привычно подхватил декламацию, поскольку дальнейшие слова традиционно озвучивал мужчина. «Оруженосец мне не нужен». Слабая «Ах!» донесшаяся с самой дальней больничной койки едва не подкосила его. Однако надо было дочитать, обязательно. «Ни паж, ни слуги, ни рабы, женой возьму. Возьмешь ли мужем, чтоб вместе, в счастье и беду, пойдешь супругою?» И дева зарделась. Она, наконец, заплакала. «Боже, да, пойду!» Торопливо докончил король, ибо терпеть не мог недоделок. «Вот почему ты всегда плачешь на этом месте, Эйлин?» Бормотал он, заворачивая найденную живую драгоценность в больничное одеяло. «Мы так и не выучили с тобой ни одного романса полностью». Он запнулся, глянув ей в лицо, позвал будто заново, приучая их обоих к имени. «Эйлин!» И увидел, каким счастьем загорелись выцветшие глаза, наполняясь зеленью, как вслед за глазами ожило и согнало морщины прелестное личико. Впрочем, ему не нужны были доказательства, ведь только Эйлин начинала каждое письмо к нему строкой «Мой паладин, мой рыцарь странный». Он вынес ее на руках к окну, изможденную, обессилевшую девушку. «Ничего, откормим, главное, жива, и полечим. Попадись ему, Долорес, именно сейчас!» Это был бы последний допрос в ее жизни. Но вслух он только спросил жену. «Жену! Не боишься? Сейчас помчимся на кракенах!» «С тобой хоть на костер!» — прошептала она. «Я знала, что ты меня найдешь!»